ныне ограничен лишь небольшим уголком Центральноазиатской пустыни. В других ее частях диких лошадей нет. Об этом я могу теперь утверждать положительно. Рассказы монголов, слышанные мною в Алашане еще во время первого 1870-1873 года путешествия в Центральной Азии о стадах диких лошадей на Лобноре, оказались выдумкою. Монголия и страна тангутов, том 1. Дикий верблюд. Противоположной дикой лошади, о существовании которой в Центральной Азии до сих пор ничего не знали, дикий верблюд, обитающий в той же Центральноазиатской пустыне, известен был, по слухам, уже 6 веков тому назад, со времен Марко Поло, который первым из европейцев упоминает об этом животном. Еще ранее, по словам синологов, неоднократно говорится о нем в китайских летописях. В более близкие нам времена о диком верблюде упоминают Дюгальд и Палас, а из новейших путешественников Шау, Фурзейд, Беллю, Элиас, Певцов и другие. Но ни один из них лично не видал и не наблюдал дикого верблюда. Сообщались только рассказы, слышанные от туземцев. Даже вопрос о существовании истинно дикого верблюда подлежал сомнению, так как многие натуралисты, и в том числе знаменитый Кювье, полагали, что верблюды, живущие на свободе в некоторых местностях Центральной Азии, суть только одичавшие животные, ушедшие от своих хозяев или выпущенные ими на свободу по обычаю буддистов. Кювье Жорж, 1769-1832 годы жизни, французский зоолог, почетный член Петербургской академии наук, установил принцип корреляции органов, на основе которого реконструировал строение многих вымерших животных, ввел понятие типа в зоологии, не признавал изменяемости видов, объяснял смену ископаемых фаун, исходя из теории катастроф. Впрочем, Палас держался противоположного мнения и полагал найти в верблюдах, живущих на свободе, вполне диких животных. На мою долю выпало счастье отыскать дикого верблюда на его родине, в пустынях Лобнора, и наблюдать здесь это замечательное животное. Его нрав и образ жизни описаны были мной тогда же, в отчете о путешествии на Лобнор, от Кульжа за Тяньшань и на Лобнор. Вместе с тем я высказался, что найденные мной верблюды — суть дикие животные. Мнение это подтверждено Поляковым, сделавшим специальное зоологическое описание дикого верблюда по экземплярам и черепам, привезенным мною с Лобнора, а также добытым в 1878 году охотниками-киргизами в песках Южной Джунгарии. К сожалению, статья Полякова о диком верблюде, давно уже приготовленная для печати, до сих пор еще не могла быть напечатана. Эта статья как будто так и не увидела света. По исследованию Полякова, зоологические отличия дикого верблюда от домашнего, также двугорбого, невелики и заключаются главным образом в малых горбах диких экземпляров, затем в отсутствии у этих последних мозолей на коленях передних ног. Поляков даже не придает особого значения последнему признаку, но мне кажется, что отсутствие мозолей на коленях передних ног составляет также характерное отличие дикого верблюда от домашнего. Хотя, конечно, можно объяснить подобное явление тем, что дикий верблюд, обитающий почти исключительно в песках, выбирает для себя лежбище всегда мягкие, тогда как домашнему верблюду часто приходится ложиться на твердой почве. Черепа диких верблюдов при сравнении их с черепами прирученных двугорбых представляют различия лишь в мелочах. Но, с другой стороны, весьма также схожи черепа двугорбого и одногорбого верблюдов и их ископаемого собрата, недавно найденного на Волге. Череп этого верблюда отличается, по словам Полякова, лишь громадной величиною. Подобное явление можно объяснить лишь одинаковостью пищи, климата, местности, словом, всех тех физико-географических условий, среди которых жили и живут как домашние верблюды, так и дикие. Понятно, что при отсутствии изменяющих причин не могло произойти каких-либо значительных изменений в типе животного, изменений, которые по законам соотношения развития отразились бы и на устройстве черепа. Только спины верблюдов домашнего и дикого, как справедливо указывает Поляков, находятся уже много веков не в одинаковых условиях. Домашний верблюд целые тысячелетия таскает на себе кладь. Дикий же его собрат не знает этого. Вот почему малые горбы диких верблюдов, находящиеся, быть может, в связи с меньшим развитием или даже несколько измененным положением тех отростков на спинных позвонках, которые образуют горб, составляют весьма важный зоологический признак. К сожалению, скелеты дикого верблюда еще нет в музеях. Не буду повторять здесь уже сказанного мною в вышеупомянутом отчете о путешествии на Лобнор относительно образа жизни и привычек дикого верблюда. Во время нынешнего путешествия в Тибет мы не охотились, по недостатку времени, за этим животным, хотя и проходили районы им обитаемые. Теперь можно с точностью указать местности Центральной Азии, где еще до ныне живет дикий верблюд. Везде эти местности обозначаются недоступными сыпучими песками, в которых описываемое животное укрывается от человека. Вообще район распространения дикого верблюда несравненно обширнее, нежели район жительства дикой лошади. Остатки этой последней сохранились только в Джунгарии. Дикий же верблюд занимает пустыни Нижнего Тарима, Лобнора и Хамийскую, затем обитает в достаточном числе в песках Южной Джунгарии, к северу от городов Гучена и Манаса. Наконец, на Тибетском Нагорье живет в северо-западном Цайдаме, в песках близ урочища Сыртын и в пустынных окрестностях озера Хайтун-Нора. Наш путь от озера Гашун-Нор. Начнем снова о путешествии. Простояв четверо суток на озере Гашун-Нор, мы наняли себе проводника Тургоута и направились к югу прямым путем на город Баркуль. Киргиз Мирзаш, до сих пор провожавший нас из Зайсана, но далее не знавший дороги, был отпущен обратно и награжден за свои услуги. С новым проводником мы выступили в путь 2 мая и в тот же день оставили позади себя Южный Алтай. Его отроги, сопровождавшие до сих пор левые берега Булугуна и Верхнюю Рунгу, резко окончились. Впереди нас раскинулась необозримая равнина, ограниченная на юге довольно высоким хребтом Байтык, до 8000 футов абсолютной высоты, по свидетельству Певцова, записки Западно-Сибирского отдела географического общества, книга 1, и его более низкими восточными продолжениями, носящими имена Хабтык и Барлык. К востоку упомянутая равнина уходила за горизонт, на западе же, то есть вправо от нашего пути, виднелись невысокие горы, составлявшие, быть может, продолжение хребта Кутуз, расположенного на левом берегу Урунгу, близ сворота Гученской дороги. От ключа Халусутай-Булык предстоял безводный переход в 74 версты, поэтому мы запаслись водой и тронулись с места после полудня, чтобы ночевать, пройдя треть пути. На следующий день прошли остальные 2/3 и, сильно усталые, уже почти ночью разбили свой бивуак на ключе Хыльтыге в восточном подножии гор Байтык. Эти последние видны были нам совершенно ясно еще верст за 50. Казалось, вот-вот, скоро доберемся до желанного места, а между тем проходили час, другой, третий, в непрерывном движении, и все-таки горы не приближались заметно. Обманчивость расстояний. Так везде обманчивы, еще более для новичка, расстояния в пустынях Центральной Азии, конечно, если только атмосфера свободна от поднятой ветром пыли. В особенности ясно видны бывают на громадном расстоянии высокие горы. Так, например, Тянь-Шань из Джунгарской пустыни виден довольно хорошо верст за 200. Громадную же вершину того же Тянь-Шаня, Богдо-Ула, стоящую близ Гучена, мы могли заметить с высот на реке Урунгу, близ сворота Гученской дороги, следовательно, за 250 верст. Причины такой дальности, а вместе с тем и обманчивости обозреваемых расстояний в равнинных местностях пустыни, заключаются, во-первых, в разреженности, сухости, следовательно, и прозрачности воздуха, в особенности на больших высотах, а затем в отсутствии большей частью промежуточных предметов. Наконец, в контрасте равнин и гор, обыкновенно являющихся рядом без постепенного перехода. Равнина к югу от Алтая. Вышеупомянутая равнина, по которой мы проходили от Алтая до Байтыка, имеет около 3500 футов абсолютной высоты и кое-где испещрена небольшими группами холмов. Почва в северной ее половине глинисто-солончаковая, достаточно поросшая травой, удобную для корма скота. Здесь зимовые кочевья тургоутов. Местами соль лежит сплошными кусками в дюйм толщиною. Солончаки эти составляют продолжение речек Уинчи и Барлык, которые выбегают из Алтая и теряются в описываемой равнине. Южная, большая ее половина, состоит из гальки и гравия, по которым растут редкие саксаул и эфедра. Зелени и цветов, несмотря на май, здесь не имелось. Зверей также мы не видали, кроме небольшого стада диких лошадей и нескольких антилоп-харасульт. Из птиц же встретили несколько пролетных, быть может, заблудившихся розовых скворцов и синиц ремез. Зато на Ключе-Хальтыге, где мы дневали, нашлось сверх ожиданий достаточно мелких пташек –